17. Февраль 2. В тонком мире творчество человека ограничено его пониманием от сегодня. Перетерпеть до конца могут лишь те, кто назначены сроком. Часто учителю приходится тратить излишнюю энергию на то, чтобы создать у ученика иллюзию безысходности, с тем, чтобы посмотреть, как он справится с испытанием. Много психологических приемов применяет учитель, чтобы выяснить до конца, что стоит каждый дерзающий приблизиться слишком. Характер, степень и серьезность испытаний вызывается и обусловливается силой устремления ученика. Чем больше хочет дух, тем труднее путь. Многое может казаться неотрицаемой очевидностью, если того хочет учитель. Воображаемые качества и достижения должны быть отделены от настоящих, и суровые испытания способствуют этому. Мало хотеть и устремляться, надо стать воплощением желаемых достижений, то есть являть собою истину, признаваемую и утвержденную духом. Потому так мало истинных учеников. Избранных мало, хотя и много позванных. Для правильного определения степени духовного состояния своего на данный момент следует учесть состояние огненности устремления. Неважно, почему огонь погас. Но если он погас или тухнет, значит, что-то неблагополучно. Никакие оправдания не усилят пламя, единственный показатель озаренности сознания. По огням сердца судим, и когда они гаснут, путь нисхождения угрожает сознанию. Неотъемлема близость учителя, если сознание дозволяет. К ежу нельзя прикоснуться, также и к сознанию, мечущему от себя иглы. Пусть сердце будет всегда открыто учителю, и ум не омрачен. Путь труден, но непосильных испытаний не дается.